Можно было помолчать. А я, чтобы не молчать, говорил, говорил, говорил, потому что обычно люди, которые молчат, они считаются неконтактными. Это люди тяжелые. Это люди, ну, не совсем нормальные. И потому не обращаем на это внимания. А между тем, за все тогда надо говорить «прости». Не будет «прости», не будет прощения. Не будет прощения во грехе. А если во грехе, то никакую святую вечность не попадешь. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы вот Откровение 22, 13, 14, оно легло. Заповеди. Я вам заповедую. Особенно касательно языка нашего. Да будут слова ваши краткие. Вы помните это место Писания? Да, да. Нет, нет. А что сверх того, тот кого? Ну, кто бы мы ни были. Я ли это? Сергей Дмитриевич? Или вы любой? Ну, от лукавого. Когда от лукавого, тогда, Господи, прости. Не понимал, говорил, а теперь больше не буду, потому что мне уста даны, чтобы говорить слово, которое должно быть полно чего? Благодати и истины. Вы помните, как Павел приходил и что он приносил? Приправлено солью, не пустое, не то, которое потребляется для того, чтобы просто не молчать. Поэтому, наверное, нам много и много надо думать. И прежде всего, просить прощения у Господа. Что мы очень часто забываем и не считаем нужным это делать. Ну, просто так пройдет. Оно так ничего не проходит, просто так. Ничего просто так не бывает. Пусть нам Господь поможет войти в город воротами, иметь право на древо жизни и иметь то блаженство, в котором мы должны пребывать, находясь в надежде. И прежде всего в надежде на милость Божию. Потому что она превозносится над судом. Но Господь милует тех, которые признают себя грешниками и которые не стесняются признаться, сказать, я виноват, прости меня. Вы, наверное, это тоже знаете. Это такая прописная истина, которая вкладывается в сердца народа Господня, наверное, с первого дня, дня покаяния, но, тем не менее, это истина для нас очень неудобная, потому что мы о ней забываем. Забываем. А когда я это понимаю, Господи, прости и помилуй, пожалуйста, она готова у него. Следующее, о чем я буду говорить – я читаю из книги Иеремии. Это будет третий пункт. 31 глава, 15-20 стихи. И так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь. Удерживай голос твой от рыдания и глаза твои от слез. Ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои, пределы твои. Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан, как челед неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминая о нем, внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, говорит Господь. Если вы заметили, то речь идет о надежде для будущности. Вот когда здесь Господь говорил к Ефрему, он говорил о будущем. Обращусь, помилую и так далее, и так далее, и так далее. А вот в настоящее время он был наказан. и было не совсем то в жизни, что Господь ему обещал. Вы, наверное, тоже в своей жизни наблюдали такое явление, когда Господь вам обещал что-то. И это связано с этим первым пунктом, который я читал. И давал вам надежду. Но это была надежда для будущности. Даже не для этой жизни. Когда Господь что-то делает, дает нам обещание и надежду дать нам что-то здесь на земле, тем не менее, смысл вот этой надежды простирается в будущее. А Бог формирует наш характер для жизни в вечности. И когда мы читаем вот эту главу, она очень длинная, я ее полностью читать не буду, но Иеремия очень сильно переживал. Он тоже этого не понимал. Он говорил: «Господи, ты обещал многое. Ты говорил мне то и то». Я читаю 24 стиха, ту же самую главу. Иеремия 31 глава, 24 стих. «Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город, отмечая голодной моровой язвы, отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то исполняется, ты видишь. А ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, так как город отдается в руки халдеев». Он никак не мог понять. Бог говорил в этой земле и сказал ему пророческое слово. Потом говорит: я дам тебе знамение. Вот твой родственник придет, будет поле продавать. Ты его купи при глазами всех народов и скажи. А знаете, в то время на пророку обращали особое внимание. И если они что-то делали в глазах народа, то многие знали, в этом здесь скрывать что-то для будущего, символ для будущего. Он говорит: Господи, ты мне сказал, покупай. Сказал, дал знамение. И то, что ты говорил, частично сбывается. Вот халдеи пришли воевать. Но я не понимаю, зачем ты мне сказал? Ты сказал, покупать будете, разводить виноградные сады. А говорит: а я вижу наоборот, нас достигают до города, и город продается в руки халдею. Что ты мне говорил? И Господь ему отвечает: я говорил тебе о будущем, о далеком будущем. Ты хочешь, чтобы это, чего они здесь с тобой произошло, будут покупать? Только не ты. Может, твои внуки будут покупать? Это на будущее. Почему я сегодня эту тему затрагиваю? Ко мне часто обращаются с различными вопросами. И один из них: ну как это так говорит? Вот там было пророчество, что я благословлю, будет сильное пробуждение и так далее, и так далее. А в другом месте пророчества: будет трудное время, готовьтесь, запасайтесь. Так что все-таки будет? И то, и другое. На все есть свое время. На все есть свои определения. На все есть свои времена и сроки. Что раньше будет, что позже, как его расставить по порядку, это другой вопрос. Но будет то и другое. Все мы знаем, что однажды придет время, когда придет Христос и заберет нас к себе. Но знаем и другое, будет трудное время. Как когда-то отец Ярла Пещи говорил, что говорит: нет кубельцев с салом, церковь будет взята с земли. Да все-таки что ж будет? Будет одно и другое, но все в свое время будет. И вот в некотором смысле слова, очень часто Господь говорит нам что-то на будущее. Мы его хотим видеть в нашей жизни, и не видим, и опускаются руки. Ты, Господи, сказал, что будет то, а пока что у меня даже и близко нет то, что ты сказал. И это бывает даже не о вечности ведем речь, а даже на земле есть отдаленные времена, даже в нашей жизни на земле. И Господь говорит: хорошее, обещают приятное. Но мы видим часто, что день за днем все становится все хуже и честнее. Я говорю, так где ж правда? Наверное, когда Господь все вытащит с нас до конца, то нам будет хорошо тогда. Вы знаете, что во многом, а почему нам сегодня плохо? Потому что мы не те, что надо. От этого нам плохо. И от этого мы страдаем. Мы обращаем на все внимание. Мы не можем простить. Мы требуем какие-то меры, особенно когда разговоры идут. Это плохо, что они идут. Я вообще не поддерживаю тех людей, которые что-то говорят о ком-то плохо. Я совсем их не оправдываю, но с другой стороны, и караулить всех не будешь, и за всеми ходить не будешь, и разборы делать не будешь. Говорят, ну пусть говорят, не бьют по спине, нет, ну и слава Богу. Уже когда бить будут, тогда уже будем бежаться. А когда слова, ну что, слова, говорят, на чужой роток, ненавидишь платок. Хотя я заранее предупредил, за каждое слово мы будем давать отчет. И, может быть, даже придется пожать то, что сеяли здесь на земле. Я, наверное, не раз рассказывал, еще раз напомню. Этих братьев уже нет, они в Америке. Когда однажды, первое время, но напомню об этом. Однажды один из братьев, это, наверное, лет 5 прошло, почему покаяние, может быть, чуть больше. Но где-то вот в том отрезке. Хотя люди же переживают за друг, за меня тоже переживали. Наверное, сегодня многие переживают. Ну и когда услышал один из братьев наших, и желая предупредить меня. Вы знаете, когда что-то приходит неожиданно, когда мы этого не знаем, оно очень больно ранит сердце. Но когда нас предупредили, значит, подумал, уже знаешь, уже это проще, все это легче. Уже знаешь эти разговоры все, тогда их с закрытым сердцем встречаешь, не пропускаешь вовнутрь. Говорит, знаешь, говорит, Коля, что говорит о тебе, и называет этого брата по имени, сказал. Говорит, Николай ездит по церквам, потому что в гостях кормит хорошо. Оно с одной стороны и правда, но с другой стороны, знаете, что я не очень падки на то, что кормит. Может, что-нибудь другое. Я не говорю, что мне без разницы, что я кушаю. Но с другой стороны, это не самое главное. Потом я был в Москве. Как раз это было время, где-то 92-й год. И какой-то здесь был вопрос, звонит мне Сбаранович в Москву туда, и информации дают определенную. Я там что-то должен был найти, я уже не помню, что такой был вопрос. Чисто житейский, не очень-то он духовный, немножко плотской, немножко духовный. Ну и мы беседуем, я ему сказал, что я там делал, где что нашел, не нашел. Я уже этого не помню. Ну и спрашиваю, как дела в церкви идут. Этот брат мне говорит, слава Богу. Я говорю, знаешь, сейчас свобода, евангелизация, у нас в церкви много групп, но у нас и неприятности есть. Я говорю, что за неприятности? Называть имя того брата, который обо мне так говорил, и говорит, о нем знаешь, что сказали? Он ездит по церквам, потому что в гостях хорошо кормит. Я говорю, знаешь, что пусть он не обижается, к нему просто приплыло то, что он пустил в мир. Наверное, вокруг земного шара обошло. И к нему же приплыло. Это закон. Поэтому я хорошо это понимаю, и я не сторонник того, что мы сегодня должны говорить без оглядки, и ничего страшного не случится. Знаете что, если мы сами по себе, мы не можем эти вопросы решать, судить, но тот, который сказал, какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено. У него все это взвешено и записано. И это не один пример. Я помню, когда однажды в Минске снимали одного брата через клевету. А это такое выдумали. Ну, что буквально, ну, нечего слушать было. Но, тем не менее, оправдания были очень такие серьезные. Они были подтверждены ложными документами. Знаете, прошло, наверное, лет с десяток тоже. И этот брат, который возбудил это дело, его тоже снимали таким же образом и через тех же самых людей. Я только подумал, все-таки, как точно исполняется Слово Божие. Какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено. Меры добрые, утрощенные, нагнетенные, отсыплют вам лоно ваше. Но если бы сегодня вы мне стали жаловаться на кого-то для разбора, и я на кого-то, чтобы за меня заступались разбирать, знаете, что это настолько поднялся большой огонь, это же разборки. Кто тебе сказал? Второй, потом третий, потом четвертый. А потом, знаете что? Чтобы выяснить предсказывать человек, 50 надо завертеть. Поэтому Священное Писание говорит так. Не лучше ли вам оказаться обиженными и спокойными? Сказали вам что-то плохо? Надо всегда обратить внимание на это и проверить, может, это правда. Вы знаете, это может быть правдой. Проглядели внимательно, честно, как перед Господом. Неправда. И будьте спокойны. И будьте спокойны. Такая наша жизнь. Такой наш мир. Сегодня клевета, неправда, ложь. Что хотите, вы сегодня найдете. И поэтому я просто обращаю внимание. И, наверное, в этом смысле слова обетование Божие библейское, мне отмщение я воздам, оно тоже является действительным. Но очень часто это обетование лежит в будущем. Лежит в будущем. И в некоторых случаях оно даже может потомства касаться. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня понимали все это. И в некоторых случаях не ждали, не томились. Вот это должно быть сегодня же. Но чтобы мы знали, что у Господа есть некоторые обетования, которые для будущности приготовлены. Для того, чтобы не быть голословным, я прочитаю один из текстов Писания к евреям. 11 глава. 33-35 стихи. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими». Слушайте дальше. «Иные же замучены были, не принявшие освобождение, да получить лучшее воскрешение». Вот эти бедствия, вот эти трудности, которые с ними происходили, которые очень томили их сердце, и они надеялись получить освобождение, но не получили. Для чего? Чтобы получить лучшее воскрешение. А я это связываю с одной мыслью, что мы вообще должны быть орудием в руках Господа. Вы, наверное, с этим согласны. Вы помните один текст Писания? «Тобою я поражал коня и всадника». Помните это место Писания? «Тобою я поражал коня и всадника». Я не так давно говорил на одну тему. Она довольно такая для меня была интересная. Для чего Богу нужны бедные люди? Вроде бы Бог богатый, правда? У него хватает всего. Но однако написано, Он одних делает бедными, а других обогащает, правда? И Богу не нужны бедные люди. Знаете, не такие бедные, которые бедные, потому что они работать не хотят. Или бедные, потому что они ленивые. Или бедные, потому что у них беспорядок. Я не об этих говорю. Есть люди очень искренние, которые от всего сердца служат Господу, но они почему-то бедные и никак вырваться не могут. То у них сгорит, то у них пропадет, то у них еще что-то. И как бы они ни вертелись, бедные, бедные, бедные, бедные. И вот один бедный лежал у ворот богача. Вы помните, как его звали? Лазарь. Лазарь, кажется, если я не ошибаюсь, милость Божия переводится. Оказывается, под боком богача у его ворот лежала милость Божия в лице Лазаря. Вы знаете, с чем это связано? Вот Бог такими людьми проверяет всех остальных, их отношения. Они ему нужны. Я напоминаю один текст Писания. Вернее, не текст Писания. Это будет место Писания. Когда иудеи получили избавление от Амана, и там был дан порядок, как праздновать. И там интересно написано, в этот день вы должны веселиться, радоваться, так и так, так и так, и так. И знаете, что они должны были делать? Кто еще помнит для полноценного праздника? Трудно вспомнить. Посылать подарки бедным. Вы понимаете? Не может быть полноценного праздника, если богатый, имя, все, не видит бедного. И Бог так проверяет человека. Вы помните, через что Господь говорил Навуходоносору, может продлиться мир твой. Вы помните это место Писания? Искупи грехи свои правдою и чем? И милосердием к бедным. Я эту тему не буду сегодня раскрывать всю. Я просто немножко напомнил вам сегодня вот эту истину, что Бог нами пользуется. И пользуется для чего? Чтобы кого-то испытать. Чтобы раскрыть, показать чей-то характер. Его неправильные отношения. Не за то богат погиб, потому что он был богатый. Он не поэтому погиб, а потому что он не чтил Бога и никогда не видел бедных, никогда не видел нищих. Он был занят только собою. И вот Священное Писание говорит здесь конкретно, что некоторые люди в своей бедности, в своей нищете, но в искреннем сердце, без ропота, они были орудием в руках Божиих. И Бог через них очень много открыл, очень многих поставил на место, очень многим показал их состояние. И они в вечности получат большую награду, что они в своей бедности были орудием в руке Господней. А иные даже замучены были, не принявшие освобождение. Я уже не о бедности, я просто один момент уделил внимание одному моменту, что нам очень важно быть орудием в руке Господней. И то, что сегодня есть, я опять повторяю, если мы не люди беспорядочные, если мы не люди ленивые, если мы не люди, не знаю, что вы еще можете назвать, но если при всей вашей искренности, при всей вашей отдаче вы не имеете, то я думаю, в вечности, которые очень богатые, но этого не видят, потому что вы были орудием в руке Божьей. Поэтому я понимаю, что сегодня наша жизнь, многие наши события жизненные, они связаны не столько с нашей временной жизнью, столько связаны с будущностью. Мы вообще сегодня не все знаем, что Господь через нас делает. Мы видим только то, что открыто нашему глазу. И я не знаю, что Господь делает, когда я говорю. Я просто проповедую. Но я не знаю, что Господь делает с сердцами вашими. Я не знаю, как Господь на мое сердце смотрит, когда я проповедую вот это. Но каждый из вас, он нужен Богу, чтобы кого-то проверить, кто ты есть. И это очень важно. Я напомню еще один текст Писания, который говорит о том, что очень многое делается для будущности и откроется в будущий век жизни вечной. Псалом 21, 9 стих. «Я же черп, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, еще он угоден ему». А теперь текст Писания из Матфея, 27 глава, 39 стих. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилю, пусть теперь сойдет с креста и уверен в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий Сын. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. А с шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Эли, эли, лама сабахтани», то есть, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили, «Илью зовет». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. Смотрите, смеялись, говорили. И думаю, что Иисус Христос имел надежду на Бога. Хотя он знал, что будет. Но люди, которые рядом были, они вообще не понимали, что происходит. И насмехались, говорили, но говорил Божий Сын. Если ты Божий Сын, сойди с креста, уверуем в тебя. И он не сошел. Он не сошел с креста. Ожидали, Илья придет спасти его. Илья не пришел и не снял. Потому что он не собирался приходить. И говорят, вот уповал на Бога, вот пусть теперь избавит его. И я прочитал последний стих, возопил громко и спустил